Итак, дорогие мои, вот мое сегодняшнее шоу уже фактически достигло своего финала. Прозвучало слово, которое уже не оставляет сомнений, и имя главного героя этого эпохального блокбастера уже, несомненно, пронзило ваши мозговые машины. Маэстро, ваше легендарное финальное скерцо, пожалуйста. Прекрасно. Итак, дорогие мои, вот она, эта самая матрица, наделавшая так много шума в головах молодых людей и предоставившая их пытливости блистательно-попсовый образ обобщения, с помощью которого некоторые из них действительно приобщились к пониманию, что все в этом мире зависит только от нас самих. И вот он, назойливо свербящий в наших головах вопрос, что это, собственно, за игра такая, в которой мы все в силу обстоятельств оказались вовлеченными и теперь должны играть, каждый в силу своего таланта, умственных способностей, физических данных, в силу своего темперамента, харизмы или что там еще есть. Являемся ли мы хозяевами этих своих ролей, этих своих имен? Сами ли принимаем решение, кто здесь придумывает правила и кто кого танцует, в конце концов? Не могу сказать вам на 100% точно, раньше этого вопроса не задавал никто, мы первые. Потому что отвечать на него, кроме нас, больше некому. И никто никогда не сделает для нас того, что мы считаем для себя самым важным. Именно поэтому только наш ответ и сработает. Помните ставшую уже классической фразу, сказанную очаровательным буддийским мальчиком в первой серии трилогии: «Ложки не существует». Все, прошли те времена. За окном новое тысячелетие, время глобально-информационных технологий, время ошеломительно-катастрофических перемен, скорости которых уже настолько высоки, что мы, как в Диснейленде, можем уже заказать этот невероятный аттракцион, когда прямо на наших глазах меняются формы сознания, трансформируя собой и реальность как таковую. Ведь стабильности, как кто-то из вас уже, вероятно, заметил, нет ни в чем. И совершенно бессмысленно гнаться за ней. Нет таких скоростей, которые позволили бы нам схватить ее. Старые схемы и представления о природе вещей уже тотально не работают. Мир уже иной. Тотально перетекающий из одного положения в другое, прямо на глазах меняющий свои правила, легко и игриво трансмутирующий себя в свои собственные противоположности. И вот он, самый распространенный диагноз, терзающий мозг среднего жителя современного мегаполиса, непроходимая депрессия. От усталости и загнанности, от невозможности просчитать всю эту кошмарную многогранность игры в реальность. Депрессия от невозможности догнать. А загнанных лошадей, как известно, пристреливают. Вот что такое матрица. Игрок-виртуоз, тягаться с которым фактически бесполезно, и большинство людей никогда так и не решатся на эту игру и вообще не задумываются над этими вопросами, как и не усомнятся в адекватности своих представлений о природе этого мира. Итак, дамы и господа, вот он. С фантастической, потрясающей виртуозностью инкрустированный обман, истинное чудо, подлинный шедевр, потребительская цивилизация, находящаяся в пике своего развития, хотя так хочется сказать, в пике. Мир примитивных индивидуумов, каковых большинство, чувства и мысли которых просчитаны до нюансов и которых устраивает такая реальность, и именно поэтому она такая. Или вы тоже считаете, что я сегодняшний с хорошим бзиком, если пытаюсь говорить на эти темы? В любом случае, ясно одно, никто никогда не ответит за нас на вопрос, что такое матрица. И здесь, говоря словами одного из героев, можно только указать на дверь, а входить или не входить, играть или не играть. Каждый должен решать сам. Если мне удалось сегодня сообщить вам кое-что новое, что кто-то из вас сочтет недостаточно сумасшедшим и, возможно, пригодным для использования, тогда берите, наслаждайтесь и будьте счастливы. В любом случае, ложки не существует. Или у вас есть другие версии?